Дэниел Кахелин. Темная книга. Магическая разведка. Пролог. Желающий найти знания обязательно получит его. Усердно трудись для достижения своей цели, совершенствуйся и развивай свое умение. Но есть и другой путь. Просто подкупи библиотекаря. Из записи неизвестного стража истины. Погода была в лучших традициях мрачного детектива. Шел проливной дождь. Окружающая серость не могла не огорчать. Впереди меня ждал длинный, полный сложной работы день. Предстояло отыскать некую информацию по делу, которая никак не хотела раскрывать свои тайны. Именно по этой причине я и посетил библиотеку магической разведки. Еще пару лет назад библиотека принадлежала храму истины. Это было то еще местечко. Копящаяся веками информация, порой весьма опасная, запросто предоставлялась любому желающему. Достаточно было уговорить библиотекаря. Иногда хватало дружеской беседы за парой кружек красного сока. Если служитель архива был менее сговорчив, знания просто похищались. После перехода под опеку магической разведки архивы, наконец, стали защищенными, даже слишком. Теперь мне предстояло не только идти на край города, но еще и доказывать, что я... Это именно я, а не какой-то хитроумный нарушитель. Сама библиотека располагалась на втором этаже. Светлое и просторное помещение с высокими витражными окнами вела узкая винтовая лестница, чудесное творение искусного мастера, мечта романтика и ад для такого лентяя, как я. Среди множества книжных стеллажей и разнообразных растений в массивных катках выделялся мраморный фонтан со струящейся чистой водой. Над ним левитировал огромный кристалл, имеющий форму идеального многоугольника. При моем появлении он слабо засветился. «Кто здесь?» – раздался недовольный голос. Началась старая, как мир, но так полюбившаяся всем библиотекарям игра. «Вы кто, я спрашиваю?» Вновь раздалось недовольное бурчание. «Ну ладно, отчего не подыграть?» «Рис Хэнуэй, старший детектив магической разведки», официально ответил я. «Я таких не знаю. Прошу вас покинуть библиотеку». Прозвучало уже совсем рядом. Я, наконец, смог разглядеть своего собеседника. Служитель тайных знаний оказался гномом. Да-да, самым настоящим гномом в наше-то время. И этим все сказано. Конечно же, он носил пышную, рыжую, как лисий хвост, бороду, а его усам мог позавидовать любой. Ростом он, естественно, не вышел, но зато был крепок и широк. В хриплом голосе сквозило недовольство. Вежливостью старик Моррис не отличался, манеры у него были воистину гномьи. Обреченно вздохнув, я покачал головой и всплеснул руками, осознав, что иного выхода нет, произнес. «Жаль, я как раз принес немного красного сока». «Что?» – притворно ужаснулся гном. «Пытаешься подкупить старшего архивариуса в рабочее время?» Ничуть не церемонясь, он требовательно протянул крупную ладонь и выжидающе прищурился. «Ладно, держи». Нарочито медленно я достал из внутреннего кармана куртки небольшую флягу. Содержимое было красного цвета. Маленькие пузырьки стремительно летели вверх. Это был самый настоящий красный сок, древний, но от этого не менее популярный в наши дни напиток. Невероятное изобретение безумного алхимика, созданное в порыве вдохновения. Красный сок особо любим сотрудниками разведки за способность мгновенно утолять жажду на целый день без каких-либо последствий. Отвесив нелепый поклон, я протянул это чудодейственное средство Морису. Тот состроил заговорщическую гримасу и довольно усмехнулся. «Бери все, что хочешь, Рис, я не доложу о тебе начальству». Хитро подмигнув и залпом осушив фляжку, гном отправился на свое рабочее место. «Благодарю покорно», — ответил я, а сам подумал, «гораздо же гномы пить, целую флягу за раз, это надо же, бездонный он, что ли?» Быстро скользнув взглядом по многочисленным полкам, я без труда нашел всю нужную информацию. Вооружившись парой свитков, торжественно покинул библиотеку. На первом этаже здания меня осенило. В голове возникла мысль и тут же настороженно затихла. Что-то было не так. Далеко не у всех детективов есть чутье на так называемые странности. Незаметные детали и зацепки – все это относится к зрительной памяти. Но у меня с детства был небольшой изъян, который отлично помогал в моей работе. Я чувствовал запах этих странностей. В воздухе витал едва уловимый запах гнили. В ужасе, с неприсущей мне прытью, я побежал по уходящей ввысь лестнице. Ступеньки вдруг стали опасно скользкими, а мое сердце болезненно сжалось. На полном ходу я влетел в библиотечный архив и только тогда с облегчением выдохнул. Все в порядке, ничего не случилось. С виду все было по-прежнему, за исключением одного. Запах гнили никуда не делся, напротив, лишь усиливался. Он становился все отчетливее, словно окутывал меня, застилая глаза пеленой. Мое сознание боролось изо всех сил. Когда мне начало казаться, что я уже умер, а смерть танцует на моей могиле, спасительная идея озарила мою бедную голову. Еще в самом начале обучения магии студентам объясняют, как разгонять мороки. Стиснув от напряжения зубы, я взмахнул правой рукой, а левой начал чертить в воздухе полукруг. Приятный жар овладел телом. Белые искры полетели от начертанного в воздухе знака. Яркая вспышка ослепила меня. Что и говорить, светлая магия давалась мне с трудом. Уже не надеясь на результат, я вдруг с радостью обнаружил, что запах гнили исчезает, а пелена рассеивается. Вдруг вспомнилась старая считалка, услышанная еще в детстве. Что же это там вдали? Столь ужасные следы. Запах гнили оставляет, душу в ужас повергает. Это призрак или морок? Старый гроль или граленок? Сердце в пятки уйдет, если он тебя найдет. Обычная страшилка про жуткого живого мертвеца или по-другому гролля, персонажа из богатого всякими мерзостями фольклора. Но была в этой страшной сказочке своя доля правды. Обретя способность видеть, я тут же горько пожалел об этом. Все вокруг потемнело, груда разбросанных свитков лежала среди деревянных обломков. Кристалл, расположенный в центре библиотеки, мерцал ярким красным светом. Это могло означать лишь одно. Со всех ног я побежал в конец зала. Обгоревшие книги, редкие страницы которых чудом уцелели, были исписаны непонятными знаками. То и дело встречались пышные костры, устроенные на обломках полок. Пламя жадно пожирало бумагу и все, что попадалось в его прожорливую пасть. Центральный фонтан окрасился красным. Я так и не понял, были ли это отблески кристаллов в прозрачной воде или реальная кровь. От прежнего архива не осталось и следа. Кругом хаос и разрушение, витражные окна разбиты, из пустого пространства струилась фиолетово-черная мгла. Воздух вокруг пропитался душной темной магией. Отыскав рабочий стол Морриса, я проклял свое любопытство. Под сгнившим деревом я увидел тело гнома. Он лежал лицом вниз, а из спины торчала рубиновая рукоять клинка. Тот, с кем я разговаривал несколько минут назад, был давно мертв. Гнилостный запах нахлынул с новой силой. Это был самый ужасный и качественный морок из всех, что я видел. Незаметно разобрать по камешку целую библиотеку – это уметь надо. В голове роились мысли. Что угодно, лишь бы не думать о жалком, скорчившемся от смертельного удара теле Морриса. Бедняга, как истинный хранитель, защищал свою обитель до последнего вздоха. Тихое шуршание под обломками вывело меня из оцепенения. Тело гнома угрожающе зашевелилось. «Моррис, что за...» Только и успел пробормотать я. Тело мертвого архивариуса неестественно быстро вскочило, будто чья-то незримая рука дернула его за невидимые веревочки. Моррис, или то, что от него осталось, внезапно выпрямился. Растрепанная огненно-рыжая борода на бледном лице выглядела ужасающе. Странным образом изогнув правую руку, новоиспеченный гроль с хрустом вырвал из спины рубиновый клинок. Он отчаянно замахал тонким лезвием и воинственно взвыл. «Я, конечно, ничего не имею против загробной жизни, но это уж слишком». Пальцы непроизвольно стали чертить знак. Светлое заклинание должно было разорвать чудище в клочья или как минимум отбросить в сторону. Однако с боевой магией я не в ладах, и мертвец лишь недовольно зарычал. Его рыжая борода вспыхнула. Гном со всех ног понесся на меня. Вовремя сообразив, что лучше отойти, чем принять бой, я успел отскочить. С полным ненависти воплем мертвец разбил остатки витражного стекла и полетел вниз. Почувствовав себя героем легенд, убивающим чудовищ, я медленно подошел к окну и с мрачным видом посмотрел вниз на окончательно умершее тело Морриса. Не ожидая ответа, я покачал головой и с грустью произнес в ночной воздух: «Что же случилось с твоей библиотекой?» Обреченно вздохнув, я зашагал к выходу. Кажется, пришло время навестить капитана магической разведки. Впереди меня ждали скользкие от кровавых пятен ступени и готовая в любой момент развалиться лестница.